собрал все свои трофеи, разбросанные по лесу. Пришлось устраивать марш-бросок до портала. Светка, предупрежденная по рации, дожидалась меня. Велико было ее удивление, когда я приволок целый тюк с формой и оружием. «Все, уходим». Поднявшись по стремянке, с трудом закинул в портал тюк и перебросил свое тело. Набегался сегодня. Там уже ждали объяснения. «Девушки, дорогие, все потом. Дайте отдышаться и перекусить. Набегался я за ночь». «А это откуда?» — не сдавалась Светлана. Развернула тюк и рассматривала сапоги и форму. На одной гимнастерке были видны следы крови. Особое внимание привлекли документы сотрудников НКВД, изъятые у диверсантов. «Твоя работа! Ты что там, отряд НКВДшников уничтожил?» Я, стянув с себя маскхалат, устало сел на стул. «Нет, радость моя, напоролся на немецких диверсантов. У них при высадке командир ногу сломал. Вот они у одного предателя в том поселке пытались его пристроить. Предатель перевербован, диверсанты уничтожены. Все в ажуре. Давай сначала перекусим, потом поговорим». Светка все поняла и уже доставать не стала. Знает ведь, что когда я голодный, меня лучше не доставать. «Конечно, послать не пошлю, но вот изысканно нахамить и нагрубить — это мы можем». После плотного обеда наконец-то собрали совещание. Кратко рассказал про события ночи, получил целую гору упреков, наездов и недовольства. По большому счету они правы. Разведка есть разведка, а устраивать охоту с сомнительным исходом – это верх непрофессионализма. Попытка сослаться, что я все-таки не разведчик, а банковский служащий, вызвала новую бурю упреков. Что ж, они правы. После того, как девчонки вывалили на меня все свои нервы, все успокоились и наконец-то начался нормальный диалог. «Сережа, что ты думаешь делать дальше? Ты сказал, что у нас мало времени». Мне пришлось провести маленький ликбез по истории Великой Отечественной войны, особенно уделяя внимание обороне Могилева и разгрому наших войск под Смоленском. Таким образом, где-то в середине июля эта территория станет фронтом, причем бои тут будут очень тяжелые, а потери просто ужасающие. И после 25-го здесь будет тыл немецких войск. Учитывая, сколько тут будет разбито частей и соединений, через эти леса пройдет много окруженцев. Значит, наши выходы в это время могут быть сопряжены уже с большим риском. Поэтому начинаем нашу операцию по внедрению и влиянию на исторический процесс. Света, что там с письмом? Думаю, можно написать и на принтере, пусть ломают голову, что за новая такая печатная машинка. Марина, тут просьба к тебе. Мне на завтра нужна чистая и отглаженная форма сотрудника НКВД из тех, что я принес. А я пока займусь оружием и документами. После распределения заданий все принялись за дело. Времени оставалось мало. К обеду следующего дня я уже был на месте, в наглаженной форме. В наличии имелись документы, выполненные лучшими немецкими специалистами и немного подправленные нами. На ремне висела кобура с пистолетом ТТ. В планшете лежал конверт с очень важным письмом, которое нужно было обязательно отправить, ради чего это все и было затеяно. Около 11 нарисовался Силанти. Как бы случайно он прошелся к лесу. Я его окликнул. Он испуганно смотрел на меня. Видимо, и в балке побывал, увидел там мои художества. «Ну, здравствуй, Силанти. Как спалось?» Диткаш передернула. «Мое задание выполнил?» «Все сделал, товарищ командир. Все сделал, как вы приказывали». «Ну и ладушки. Что там, пришла машина с сопровождающими?» «Да, только недавно целый капитан приехал, и с ним старшина». «Хорошо, пойдем. Идем раздельно. Нечего тебе со мной светиться. Сиди дома и не высовывайся, пока машина не уйдет. Как пройти к сельсовету?» Он вполне толково объяснил, и мы расстались. Идя по селу, я с интересом глядел по сторонам. Люди смотрели на меня заинтересованно, но без страха, с которым, как писали в наше время, относились к сотрудникам НКВД. Я, представитель другого времени, смотрел на этих людей, и мне было грустно. Я думал о том, что многих из них скоро не станет. Кто-то от голода погибнет, кого-то на работы угонят, кого-то живьем каратели сожгут, кто в партизанах будет сражаться. Увидев молодую женщину, я поздоровался. «Добрый день, не подскажете, как к сельсовету пройти, а то я немного заблудился». Женщина улыбнулась и стала рассказывать, а потом предложила проводить. Вот так, в приятной компании, я подошел к сельсовету. Человек 30 мужчин призывного возраста и куча родственников и знакомых толпились около машины. В машине копался водитель, солдат средних лет. Увидев меня, он встал по стойке смирно и отдал честь. Козырнув ему в ответ, я спросил: «Вольно, где сопровождающий?» «В сельсовете списки сверяет с председателем, товарищ капитан». «Не капитан, а лейтенант госбезопасности, боец», — поправил его я и двинулся в здание сельсовета. Там столкнулся лицом к лицу с моложавым капитаном с орденом Красной Звезды на груди. «Капитан Звонарев», — представился он, отдав честь. «Лейтенант госбезопасности Зимин», — в ответ представился я. Именно такая фамилия значилась в документах, которые сейчас были у меня. «Товарищ капитан, можно вас на пару слов, с глазу на глаз?» И показал председателю кивком на дверь. Тот все сразу понял и, сославшись на необходимость, выскочил на крыльцо. Мы зашли в помещение, там солдат средних лет с петлицами старшины что-то писал. «Старшина, выйди», — приказал Звонарев, и после того, как тот вышел, повернулся ко мне. «Я вас слушаю, лейтенант». «Капитан, как вас по имени-отчеству?» «Алексей Семенович». «Так вот, Алексей Семенович, у меня вопрос и просьба. Начну с вопроса. Когда вы уезжаете и не видели ли ничего необычного, когда ехали сюда?» «Да нет, ничего такого. А что случилось?» «Вчера вечером был зафиксирован пролет самолета над этим лесным массивом, и не исключена возможность выброски разведывательных диверсионных групп. Так что просьба, когда будете ехать у любого встречного патруля, который проявит к вам нездоровый интерес, требуйте документы и страхуйтесь. По нашим данным, немцы понабирали диверсантов из числа прибалтов и поволжских немцев, которые великолепно говорят на русском, служили в РКК и спокойно могут выдавать себя за граждан Советского Союза. Так что не закрывайте кобуру и будьте настороже. Особенно они любят сами проверять документы». Капитан задумчиво выслушал, кивнул пару раз. «Да, у нас слухи про такое уже ходят. И у меня будет просьба. Вы ведь в Могилев едете?» Дождавшись утвердительного кивка, я продолжил. «Вот вам пакет с документами. По оперативной обстановке я не могу сам его доставить, потому что должен быть здесь. Его нужно доставить дежурному по управлению НКВД в Могилеве для начальника управления, майора госбезопасности Пилипенко. Это очень важно. Если на вас нападут, вы обязаны сначала уничтожить документы, а потом можете умирать. Возьмите с собой канистру с бензином и, если что, жгите». Я протянул ему большой конверт, на котором размашистым почерком было написано: «Куда? Управление НКВД, город Могилев. Кому? Майору госбезопасности Пилипенко». Видимо, капитан проникся моментом. Сначала у него, наверное, была мысль, что я шпион. Но после такого, думаю, все сомнения пропали. «Вы когда думаете выезжать?» «Через полчаса, списки уже согласованы, народ собран». «Хорошо. Я подожду и провожу вас. У меня время есть». «А что сказать? От кого документы?» «Скажите, лейтенант Зимин, осназ Главного управления государственной безопасности, антидиверсионное подразделение «Вымпел». С серьезным видом выдал я.